Глава 56. Хаят спустилась в подвал, когда лицо и грудь Халиля были изрезаны в лоскуты. Его все еще держали охранники, потому что сам стоять на ногах он уже не мог. «Мне очень неприятно видеть тебя таким», — пропела Хаят. «Откажись от всего, и будешь свободен. Мы даже не будем искать твою девицу. Забирай ее и отправляйся в пески». «Ты...» Покачнувшись, вперился в нее злым взглядом. «Шармута, ты не имеешь права в этом городе ни на что. Все, что у тебя есть, подарил тебе я. Я же всего и лишу. Останешься со своим любовником без крошки хлеба. Как долго ты водила меня за нос? Сколько зла успела сотворить?» Ринулся к ней, но его ударили об стену и закружилась голова от потери крови. «О, я много чего успела сотворить!» Она улыбнулась, склонила голову. «Мой повелитель, к примеру, я лишила тебя двух жен и ребенка!» Она заулыбалась еще шире, а Халиль взревел. «Я тебя на куски порежу, дрянь!» И только спустя несколько секунд до него дошло. «О чем ты? Какие две жены?» «Ну как же? Аниса и Аман. Последняя, конечно, и сама повесилась бы, прикажи я ей. Она боялась меня. И не зря». Ее ядовитая улыбка проникла острым копьем прямо в сердце, и Халиль дернулся в руках охранников. «Аниса, она спала с Мансуром?» Бросил вопросительный взгляд на брата, а тот отвернулся, словно все это было ему неприятно. «Конечно же нет, мой милый Халиль», — ответила Хаят, показав свои белые зубы. «Я ее опоила и подложила к Мансуру в постель. Все да нельзя просто». В груди взорвалась бомба, огнем опалила нутро, а перед взором появилась она, Аниса. Тот момент, когда он ударил ее ножом, как она упала к его ногам и навсегда закрыла глаза, которые он так любил. Пришла вновь и та боль, которую он испытал тогда, горячая, обжигающая. Охранники ослабили хватку, и он упал на колени. По щеке скатилась одна слеза, соленая, горькая. Опустив голову, повис на руках предателей. Он сам это сделал. Сам убил Анису, а ведь мог просто изгнать ее, как поступил с Алисой. Мог укротить своего внутреннего зверя и оставить ей жизнь. «Что, Халиль, больно?» Хаят подошла ближе, присела, пачкая свое роскошное платье в пыли. «А мне каково было, когда ты женился на мне, молодой девушке, пообещав, что подаришь весь мир? Я так мечтала о твоей любви. Я так хотела ее. Мне тогда не нужны были богатства и шикарные дома, украшения и рабы. Я хотела только тебя, твоей страсти». «Она исчезла через несколько месяцев после нашего никаха. Ты просто отвернулся от меня. Когда доктора сказали, что у меня не может быть детей, ты даже не пытался меня полюбить. Ты просто завалил меня дорогими подарками, как отступными, и женился на Анисе. Вот ее ты любил. А знаешь, каково мне было видеть это? Я горела изнутри. Ты проводил с ней дни и ночи. А я боялась лишь одного, что она забеременеет, и ты разведешься со мной. И тогда я стала ее подругой». Хаят с болью улыбнулась. «Мы рассказывали друг другу все. Она рассказывала. Первый о том, что она ждет ребенка, узнала я. Она хотела сделать тебе сюрприз. Молчала о том, что беременна. А я решилась. Раз тебя больше не было у меня, значит и ее у тебя не будет». Халиль поднял глаза на Хаят, рвано выдохнул. «Она была беременна?» Просипел, глядя в ненавистное лицо первой жены. «Ты убила и ее, и ребенка?» «Нет, Халиль, не я. Ты убил. Помнишь? Зарезал ее ножом». Хаят поднялась, зашагала к выходу. «У тебя один выход. Забирай свою русскую и уходи в пески. Город будет принадлежать Мансуру». Поднявшись по ступенькам, она исчезла за большой тяжелой дверью. «Ты слышал ее? Город будет принадлежать мне, брат. Лучше откажись добровольно». Мансура почти не слышал из-за стука пульса в ушах. Нутро пекло от безысходности. Глаза не видели от тумана боли. Снаружи послышались крики, выстрелы. Кто-то расстреливал охранников, но Халилю было уже все равно. Боль поглотила его душу. Два убиенных ребенка. Две погибших из-за него женщины. Охранники отпустили его, и он откинул голову на стену. Посмотрел в глаза брату. «Забирай город. Он твой». Мансур дернул головой, не веря тому, что Халиль наконец согласился. И в этот момент в подвал ворвался отец. «Что здесь происходит? Мансур!» Отец спустился по лестнице, схватился за перила, тяжело дыша. «Что ты устроил здесь? Казнь родного брата! За этот проклятый город, который я имел глупость тебе передать!» «Разве ты не этого хотел, отец?» Поднял голову Халиль, криво усмехаясь. «Твой любимый сын борется за то, что ты ему пообещал». «Нет, я не этого хотел. Я отдал город Мансуру, потому что знал, лагерю нужен хороший предводитель. И это ты, Халиль. С городом справился бы любой из вас. А вот в пустыне жизнь совсем иная. Иные порядки, иные законы. Там либо жизнь, либо погибель. Я знал, что ты справишься. Ты один. Мансур не дорос до того, чтобы стать настоящим предводителем», — крикнул отец, отталкивая в сторону младшего сына. Склонившись над Халилем, старик попытался поднять его с пола. Халиль отстранил его, поднялся сам. Пошатнулся и, закрыв глаза, прижался спиной к стене. «Пусть щенок забирает город, но только при одном условии. Я заберу Хаят». Посмотрев в глаза брату, выпрямил плечи. «Она уйдет со мной в пески. А ты не будешь пытаться ее спасти». Улыбка Мансура померкла. «Нет, я не отдам ее тебе на растерзание». «Тогда я сам возьму. Пройдет время, и я приду за ней. Тогда, когда вы не будете ожидать». Мансур поднял нож и приставил его к шее Халиля. «Тогда мне проще убить тебя сейчас». Отец ударил по руке Мансура. Нож со звоном упал на пол. «Прекратите это. Немедленно. Иначе я вас обоих прогоню в пустыню. Отойдите от моего сына!» Рявкнул на охранников, и те, переглянувшись, попятились. «Вставай, Халиль. Иди туда, куда решил. А ты, Мансур, несмотря на захват власти и так называемую победу над братом, ты больше мне не сын. Я отказываюсь от тебя. Ты пролил родную кровь, нашу кровь. Пусть правление этим городом станет для тебя адской ношей».